У меня опять, в который раз за последние дни, челюсть уехала в бок, словно каретка у пишущей машинки. Назвать мужчиной существо, вползшее в комнату, язык не поворачивался. Щуплая, даже изможденная фигурка, плечики примерно 44-го размера переходили в цыплячью грудь с явными признаками кифоза. Талия тузика была сравнима с моей, да и размер обуви, небось, совпадал. Волосы нежданного гостя были милированные, брови выщипаны, глаза подведены, а губы накрашены, правда, помадой естественного тона. И с первого взгляда казалось, что просто рот у незнакомца такой яркий от природы. Но сильный блеск, без слов говорил, тут не обошлось без косметики. Довершала его облик крохотная бриллиантовая сережка в ухе. «Здравствуйте!» — слегка жеманясь, выдавил из себя тузик и вытянул вперед тонкую бледную лапку с нежной кожей. Я взяла его нервную слегка влажную ладошку, осторожно подержала в руке и отпустила. «Но надо же, тузик! Интересно, как его кличут по паспорту? Туз Иванович? Хотя, учитывая, что оба прибыли из Израиля, такое отчество не подойдет. И вообще, каково его полное имя? Тузиил, Тузовец, Тузовец?» Севка никогда не был им мужем. Правда, какое-то время я думала выйти за него. Первый раз в жизни во мне проснулась расчетливость. В год, когда познакомилась с Лазаревым, я уже имела два развода за спиной. Успела уйти от Костика, отца Аркадия, и Кирилла Артамонова. К слову сказать, Аркадий не родной мой сын. На самом деле это ребенок Константина от первой жены, но после разрыва малыш остался со мной. Нас разделяет всего 14 лет. Но я пришла в дом к Косте 18-летней, а Кешке было только 4. Через пару недель он начал звать меня мамой, а через полтора года мы убежали с ним от отца и мужа вместе. Поднимать ребенка одной тяжело, да еще Костик, будучи патологически жадным, старался как мог не платить алиментов. В год, когда Кеша собрался идти в первый класс, мне пришлось при помощи друзей из милицейских кругов сделать ему метрику, в которой черным по белому, вернее фиолетовым по зеленому, стояла мать Васильева Дарья. В тот же год я и познакомилась с Севой. В отличие от меня, нищей преподавательницы, долбящей целыми днями в деревянные студенческие головы знания за крохотный оклад, Севка был более чем обеспечен. Будучи старше меня на 10 лет, он имел кандидатское звание и сидел на доцентской ставке. И не где-нибудь, а в университете, работал в цитадели науки. Но основные материальные блага получал он от матери, очаровательной хохотушки Анны Николаевны, вернее Нюши, потому что по имени-отчеству я назвала несостоявшуюся свекровь только однажды, придя первый раз в гости. «Да ладно тебе!» — отмахнулась женщина. «Меня все Нюшей зовут». Я приняла решение связать свою судьбу с Севкой из расчетливости, устав от безденежья и постоянного сражения с житейскими неприятностями. Но не последнюю роль сыграло и то, какая меня ожидает свекровь. Ровно через час после знакомства Нюша превратилась в мою подругу, и мы до сих пор перезваниваемся, ходим друг к другу в гости, несмотря на то, что поход в ЗАГС отменился. А разбежалась я с Лазаревым по крайне простой причине. Узнав, что Кеша на самом деле не мой кровный родственник, Севка отрезал: «Отдавай пацана назад, его родным. Нафига мне приемыш? Ладно бы сирота, а то при живом отце. Я, значит, корми, пои, а почему? В общем, выбирай, или я, или Аркадий». В моей душе не было колебаний. Мужья приходят и уходят, а дети остаются. Встречаясь с Нюшей, я была в курсе дел Севки, знала о его двух быстро распавшихся браках и об отъезде в Израиль, но Нюша ни словом не обмолвилась о том, что Севка сменил половую ориентацию. хотя, насколько я помню, бабы его не слишком волновали, и обе жены убежали от Лазарева, хором обвиняя его в импотенции.